9 мая в городе Синьчжу сданы в эксплуатацию начальная и средняя школы интернаты для сирот. На церемонии сдачи присутствовали председатель Северо-Пиньянского провинциального народного комитета Чон Гюнгиль, работники соответствующих учреждений, учителя и учащиеся школ-интернатов, строители и жители города Синьчжу.